Интерлюдия 3. Дирижерские палочки Юджина Орманди. Юджин Орманди был очень добрым человеком, прекрасно ко мне относился и часто звал приглашенным дирижером в Филадельфию, где сам он был постоянным дирижером. Меня это очень выручало. В Торонто я зарабатывал мало, а Филадельфийский симфонический оркестр был богатым и хорошо платил. Орманди полностью мне доверял, поэтому в Филадельфии я мог свободно использовать его кабинет в концертном зале. Как-то раз я взял его любимые дирижерские палочки. Они были чудо как хороши. Сделаны на заказ, невероятно удобные. В те годы я не так много зарабатывал и, конечно, не мог позволить себе палочки на заказ. Выдвинув ящик стола в его кабинете, я увидел внутри ряд одинаковых палочек. Подумал, что он все равно не заметит, если их станет меньше, и украдкой взял 3 штуки. Но он узнал. У Орманди была жутко строгая секретарша. Думаю, она их пересчитывала, потому что в другой раз она буквально приперла меня к стене. «Это вы взяли?» Я извинился. «Да, простите, это я». «А сколько палочек лежало в столе?» «Ну, 10, наверное». «Ну и как он мог не заметить? 3 штуки из 10». Смеется. «А что, палочки действительно были такие удобные, что захотелось стащить?» «Да, замечательные палочки. Представьте удочку. Если ее укоротить и вставить на конце пробку, получится гибкая дирижерская палочка. Спецзаказ. Орманди потом рассказал мне, где такие заказать». Наверное, Орманди еще долго смеялся, рассказывая, как маэстро Адзава однажды украл у него 3 палочки из ящика стола.